Псалом 55. Начальнику хора. Напев «Йонат Элем Рихаким». Стихотворение Давида. Сложено, когда филистимляне захватили его в Гате. «Помилуй меня, Боже! Люди преследуют меня, весь день воюют и враждуют со мной. Весь день враги преследуют меня, как много тех, кто враждует со мной. О Всевышний! Когда мне страшно, я обращаюсь к Тебе. Я уповаю на Бога, я славлю Слово Его. Уповаю на Бога и не боюсь, что может сделать мне человек. День за днем они поносят мои слова и дела, мечтают, как бы мне навредить. Подстерегают, готовы напасть, следят за мной, хотят отнять мою жизнь. Неужели избегнут они воздаяния за зло? Во гневе своем, Боже, народы низложи. Горести мои у Тебя записаны, собери мои слезы в Твой сосуд, да будут они в книге Твоей. Я воззвал к Тебе, и враги обращаются вспять, потому я знаю, что Бог со мною. На Бога, чье слово я славлю, на Господа, чье слово я славлю, на Бога надеюсь и не боюсь, что может сделать мне человек. Я исполню, Боже, обеты Твои, Тебе вознесу хвалу. Ты избавил меня от смерти, моим ногам не дал споткнуться, и я буду ходить перед Богом во свете жизни».